Глава 25. Бронвин. Суббота, 3 ноября, 10:17. Вот тут я все-таки роняю плеер. Он выпадает у меня из руки, глухо ударяется о ковер, а я смотрю, как полицейские, идущие по обе стороны от Нейта, открывают перед ним дверь и не слишком осторожно вталкивают его на заднее сиденье полицейской машины. Камера показывает стоящую возле дома журналистку, которая убирает с лица прядь темных волос. Полиция Бэйвью отказалась от комментариев, сообщив только, что новые факты дают возможную причину обвинить Нейта Макколя, единственного из четверки, у кого есть уголовное прошлое, в убийстве Саймона Келлихера. Мы будем выходить в эфир по мере поступления информации. С вами была Алис Роузен, служба новостей 7 канала. Мэйв стоит рядом со мной и держит пульт. Я дергаю ее за рукав. «Можешь отмотать к началу, если не трудно?» Она отматывает, и я изучаю лицо Нейта на записи. На нем безразличное, почти скучающее выражение, как будто его уговорили пойти на вечеринку, где ему неинтересно. Я знаю это выражение. Таким же оно было, когда возле молла я заговорила о «пока не будет доказано». Он замкнулся и выставил защиту. Не осталось и следа того парня, которого я знала по телефонному общению и поездкам на мотоцикле, который сидел в медиакомнате у меня дома, или того мальчика, которого я помнила по начальной школе. Галстук сбился на бок, рубашка вылезла из штанов, когда он со свирепым видом вел по коридору рыдающую мать. Только попробовал бы кто-нибудь засмеяться. Я все еще верю, что этот Нейт и есть настоящий. То, что думает полиция, что она раскопала, ничего не меняет. Моих родителей нет дома. Я хватаю телефон и звоню своему адвокату, Робин, но она не отвечает. Я оставляю ей такое длинное, бессвязное сообщение, что голосовая почта его не принимает, и вешаю трубку с ощущением собственной беспомощности. Робин, моя единственная надежда получить информацию, но она не посчитает дело срочным. Это проблема не ее, а будущего адвоката Нейта. Мысль о нем вызывает панику. Что сможет сделать по горло загруженный казенный защитник, который Нейта даже никогда не видел? Мой мечущийся взгляд натыкается на взволнованное лицо Мэйв. «Ты не думаешь, что он мог?» «Нет», — с яростью говорю я. «Мэйв, брось, ты сама видела, что это следствие идет в кривь и в кость. Одно время они думали, что убийца — это я. Они ошиблись, я в этом уверена». «Все же мне интересно, что они нашли», — бормочет Мэйв. «После такого вала негативных отзывов со стороны СМИ они наверняка очень осторожны». Я молчу. Впервые в жизни я понятия не имею, что делать. В мозгу ни одной мысли, только клубится тревога. А тем временем 7 канал перестает притворяться, будто узнал что-то новое, и повторяет кадры, относящиеся к следствию. Отрывки из передачи «Следствие» ведет Мигель Пауэрс, Эдди с ее стрижкой, нагло показывающий палец всем, кто ее снимает, представителя полиции Бэйвью по связи с прессой, Элли Кляйнфельтера. Ну, конечно. Я хватаю телефон и ищу фамилию Элли. Во время нашего последнего разговора он дал мне свой телефон и разрешил звонить в любое время, надеюсь, в буквальном смысле. Он отвечает с первого гудка. «Элли Кляйнфельтер». «Элли?» «Это Бронвин Рохас из...» «Конечно, конечно, привет, Бронвин. Я так понимаю, что ты смотрела новости. Что ты об этом скажешь?» «Это ошибка». Я смотрю на телевизор, а Мэйв на меня. Ужас оплетает меня, как быстро растущая лоза, сжимает сердце и легкие так, что становится трудно дышать. «Элли, Нейту нужен адвокат получше какого-нибудь наугад назначенного защитника. Нужен человек, которому не наплевать и который знает свое дело. Я думаю... В общем, я думаю, ему нужен ты. Что ты скажешь насчет того, чтобы взять его дело?» Элли отвечает не сразу и, когда начинает говорить, взвешивает слова. «Бронвин, ты знаешь, что меня интересует это дело, и я сочувствую всем вам. На тебя пытались переложить вину, и я уверен, что этот арест того же типа. Но у меня непочатый край работы, и «Пожалуйста», — перебиваю я, и слова вырываются из меня лавиной. Я рассказываю ему о родителях Нейта, о том, как он фактически сам заботился о себе с 5 класса. Рассказываю все жуткие, рвущие сердце истории, которые слышала от Нейта, все, что видела или о чем догадалась. Нейт был бы вне себя от злости, но я никогда ни в чем не была убеждена так сильно, как в том, что сейчас ему нужен Элли, чтобы не попасть в тюрьму. «Ладно, ладно», — говорит наконец Элли, — «я понял». «Нет, серьезно, я понял. Кто-нибудь из его родителей сейчас способен разговаривать? Я выберу время для консультации и дам им некоторые идеи насчет того, куда обратиться. Это все, что я могу сделать. Этого мало, но хоть что-то». «Да», — кричу я, изображая уверенность. 2 дня назад Нейт говорил, что его мать все еще держится, но я понятия не имею, как могли сказаться на ней сегодняшние новости. Я поговорю с его мамой, когда мы сможем встретиться. 10:00 в нашем офисе. Мэйв все еще смотрит на меня, когда я вешаю трубку. «Бронвин, что ты собралась делать?» Я беру с кухонного стола ключи от Вольво. «Мне нужно найти миссис Макколи». Мэйв закусывает губу. «Бронвин, нельзя же вести это дело как школьный совет?» «Да, она права. Мне нужна будет помощь. Поедешь со мной? Прошу тебя». Она колеблется 30 минут, потом смотрит на меня своими янтарными глазами. «Ладно». Когда мы идем к машине, телефон чуть не выпадает из моей потной ладони. Поступил, наверное, 10 звонков и сообщений, пока я говорила с Элли. От родителей, подруг и еще с кучи номеров, которые я не знала. Наверное, это репортеры. 4 сообщения были от Эдди в разных вариантах. «Ты видела? И что за фигня?» «Мы расскажем об этом маме и папе?» — спрашивает Мэйв, когда я сдаю задом по дорожке. «О чем этом? Об аресте Нейта?» «Не сомневаюсь, что это они уже слышали. О той юридической деятельности, которой ты занялась. Ты меня не одобряешь?» «Не то чтобы не одобряю. Но ты срываешься с места, даже не узнав, что раскопала полиция. А там, может быть, что-то серьезное. Я знаю, что он тебе нравится, но, возможно, он все-таки это сделал». «Нет», — отвечаю я, — «и да, я скажу маме с папой. Я не делаю ничего плохого, просто пытаюсь помочь другу». На последнем слове я запинаюсь, и мы едем молча, пока не приезжаем к мотелю номер 6. Я испытываю облегчение, когда портье сообщает мне, что миссис Макколи все еще здесь живет, но к телефону в своей комнате не подходит. Это хороший признак, надеюсь, она сейчас там, где Нейт. Я оставляю ей записку со своим телефоном, стараясь не злоупотреблять подчеркиваниями и заглавными буквами. На обратном пути водительские обязанности берет на себя Мэйв, а я звоню Эдди. «Какого черта?» — говорит она, сняв трубку, и тиски, сдавившие мне грудь, разжимаются от недоверия в ее голосе. «Сперва они считают, что мы сделали это все вместе, потом начинают играть в море, волнуются, пока, наконец, не останавливаются на Нейте. Так мне показалось. Есть новости?» — спрашиваю я. «Меня 30 минут не было дома». «Но ничего нового нет. Полиция держит язык за зубами. Адвокат Эдди понятия не имеет, что происходит». «Хочешь сегодня потусоваться?» — спрашивает она. «Наверняка с ума сходишь. У мамы с ее бойфрендом есть планы, так что мы с Эштон хотим заказать пиццу. Приводи, Мэйв, устроим вечер сестер». «Может быть, если все не пойдет в разнос», — произношу я с благодарностью. Мэйв сворачивает на нашу улицу, и сердце у меня падает при виде белых телефургонов перед нашим домом. Похоже, в схватку вступили Univision и Telemundo, а это наверняка выведет папу из себя. Он никак не может добиться от них позитива о своей компании, но на это они тут же явились. Мы паркуемся за машинами наших родителей, и едва я успеваю открыть дверь, как в лицо мне лезет с 30 микрофонов. Я проталкиваюсь мимо них, встречаю Мэйв перед машиной, хватаю ее за руку, и мы лавируем среди камер и вспышек. Репортеры задают в основном один и тот же вопрос. «Бронвин, как вы думаете, Саймона убил Нейт?» Но один выкрикивает: «Бронвин, это правда, что у вас с Нейтом роман?» надеясь, что моим родителям такого вопроса не задавали. Мы с Мэйв захлопываем за собой дверь, пригнувшись, проходим мимо окон в кухню. Мама сидит у островка, держа двумя руками чашку кофе, ее лицо осунулось от тревоги. Из-за закрытой двери кабинета отца доносится его голос, он с кем-то беседует на повышенных тонах. «Бронвин, мы должны с тобой поговорить», — произносит мама, и Мэйв уплывает наверх. Я сажусь напротив матери у кухонного островка и с болью в сердце смотрю в ее усталые глаза. Это я виновата. «Очевидно, ты видела новости», — начинает мама. «Твой отец обсуждает с Робин, что это может означать для тебя. А когда мы проходили мимо этого зоопарка у дверей, нас засыпали вопросом. Среди них были и о тебе с Нейтом». Я вижу, как она изо всех сил старается сохранить спокойствие. «Может быть, мы сделали так, что тебе трудно говорить о каких бы то ни было отношениях с другими ребятами, потому что с нашей точки зрения наилучшим способом обеспечить твою безопасность было держать тебя в изоляции, так что ты, наверное, не думаешь, что можешь доверять нам свои тайны, но мне нужна твоя откровенность сейчас, после ареста Нейта. Есть ли что-нибудь, что я должна знать?» Моя первая мысль — каков наименьший объем информации, который я могу тебе дать, чтобы ты поняла, что я обязана помочь Нейту. Но мама тянется через стол и сжимает мою руку, и меня пронизывает чувство вины. Я никогда ничего от нее не скрывала, пока не жульничала на химии. И вот как это обернулось. Поэтому я рассказываю ей почти все, кроме визита Нейта в наш дом и нашей с ним встречи в Bayview Estates, потому что, уверена, это ни к чему хорошему не приведет. Но я рассказываю о ночных телефонных разговорах, о бегстве из школы на мотоцикле и о поцелуях тоже. Мама изо всех сил старается не показывать, что это ее ужасает. Тут надо отдать ей должное. «Так ты к нему относишься серьезно?» На последнем слове она чуть не задыхается, но ей не нужен правдивый ответ. «Сейчас идеальной будет стратегия Робин. Хочешь отклонить вопрос, отвечай на другой. Мам, я понимаю, что ситуация дикая, и Нейта я на самом деле не знаю, но я не верю, что он убил Саймона. И нет никого, кто мог бы ему помочь. Ему нужен хороший адвокат. И я пытаюсь это организовать. У меня гудит телефон, высвечивается незнакомый номер. Я морщусь, понимая, что нужно ответить на случай, если это миссис Смоколи. «Привет, это Бронвин». «Бронвин, как хорошо, что вы взяли трубку. Это Лиза Джейкоби из Лос-Анджелес Тай». Я нажимаю отбой и снова смотрю на маму. «Прости, что после всего, что вы для меня сделали, я не была с вами откровенна, но, пожалуйста, позволь мне организовать встречу миссис Макколи и Элли, окей?» Мама трет висок. «Бронвин, я не знаю, понимаешь ли ты степень собственной опрометчивости. Ты пренебрегла советом Робин, и хорошо, что это не кончилось катастрофой, хотя еще может. Но нет, я не стану мешать твоему разговору с матерью Нейта. Дело настолько запутанное, что каждому, кто в него втянут, нужна хорошая консультация». Я обхватываю ее руками. «Господи, как же приятно обнять маму!» Когда я ее отпускаю, она вздыхает. «Давай я расскажу все отцу, мне кажется, что сейчас разговор между вами будет непродуктивен». «Полностью согласна. Я уже поднимаюсь по лестнице, когда снова звонит телефон, и сердце у меня прыгает при виде кода 503. Я не могу сдержать в голосе надежды, когда отвечаю: «Привет, это Бронвин». «Бронвин, здравствуйте», — голос тихий, сдавленный, но отчетливый. «Я Эллен Макколи, мать Нейта. Вы оставили мне записку». «Слава богу, слава богу, слава богу, она не сбежала в Орегон в наркотическом дурмане». «Да, оставила».